Маленькая игла, установленного на аппарате гальванометра, едва подрагивала. Моряки с надеждой смотрели на Рея, но лампы никак не зажигались. Никто не мог скрыть своего разочарования. Казалось, Родина их подвела. Коллинз был сбит с толку. Да, он не проверил лампы в Сан-Франциско, но в Менло-парке он своими глазами видел, как прекрасно они работали, освещая лабораторию Эдисона ярче 3000 свечей. Почему же они не работали теперь? Делонг велел Мелвиллу разобраться с проблемой. Разобрав устройство Эдисона, тот пришел к выводу, что оно должно быть промокло во время качки в Беринговом море. Он просушил аппарат и попробовал размотать все провода и повторно их изолировать. Но это не помогло. Даже Мелвилл, умелый вулкан Жанетты, не был в силах зажечь лампы Эдисона. Через несколько дней доктор Эмблер рассказал Делонгу, что видел любопытный сон об этих лампах. В его сне на борт Жанетты с экскурсии поднялся давно пропавший британский путешественник сэр Джон Франклин. Доктор Эмблер провел Франклина по кораблю и с восторгом поведал ему об электрических огнях, о которых во время Франклина, конечно же, не могли и мечтать. Но Франклин бесцеремонно его перебил. «Ваша электрическая машина, — сказал он, — гроша ломаного не стоит». «Меня терзают опасения, что Франклин прав», — писал Делонг. «Лампы Эдисона совершенно бесполезны. Слишком много времени потеряно на попытки починить эту машину». Возможно, винить стоило Эдисона, но Делонг обратил свой гнев на Коллинза. Как бы то ни было, лампы, по словам Делонга, отправились туда, где раки зимуют, то есть были брошены и забыты. Рассерженный, он велел Коллинзу упаковать их обратно в коробки и поставить в кладовую. Коллинз был подавлен. Его настроение было мрачнее черной Арктики. Дни становились все короче и холоднее. Света было все меньше. Солнце медленно уползало с полярного небосклона. 16 ноября оно скрылось совсем и не вернулось еще несколько месяцев. Приходилось довольствоваться спермацетовыми свечами и масляными светильниками. «Вот вам и Томас Алва Эдисон со своей идеей осветить Северный полюс». Следующие 72 дня Жанетта пребывала в темноте.